Глава 32. Дарси. Лэнс, я сделаю так, что это будет того стоить, если ты пройдешь час расплаты сегодня. Хэштег мотивация, хэштег увидимся после урока. Дарси, не могу поверить, что ты только что поставил мне хэштеги. Лэнс, не могу поверить, что ты сейчас не в моей постели. Хэштег скучаю по твоему персику. Дарси. Еще я не могу поверить, что ты только что признался, что хочешь, чтобы я прошла час расплаты. Лэнс, все не так просто. Ты все правильно поняла. Я фыркнула от смеха, засовывая свой атлас в сумку и направляясь к двери. Час расплаты состоится на воющем лугу на рассвете, и, как обычно, я понятия не имела, чего ожидать. Единственное, чему я была рада, так это тому, что после сегодняшнего утра все закончится. И хотя я чертовски нервничала, мы хорошо справились с испытаниями. И мне оставалось только надеяться, что мы справимся и с этим последним тоже. Однако, что бы ни случилось, я знала, что мы с Тори были друг у друга. И этого было достаточно. Мы столько всего пережили вместе за свою жизнь. И с тех пор, как прибыли в Зодиак, наша связь стала еще крепче. Мы бы вместе переживали бури нашей судьбы, держась за руки. И никто никогда не сможет отнять это у нас. Я заметила Диего дальше по лестнице, и у меня в горле встал комок, когда во мне снова поднялся гнев. Если я хотела получить информацию о его дяде, мне пришлось бы втянуть все в себя. Но в этот момент это казалось невозможным. Я была просто слишком чертовски зла, и сегодняшний день был слишком чертовски важен, чтобы тратить на Диего свои силы. Он бросил взгляд через плечо и нахмурился, когда заметил меня, а затем ускорил шаг. Я покачала головой, глядя на него и ворча себе под нос. Придурок. Затем последовала за другими первокурсниками на улицу, где было еще темно, и кто-то пронесся мимо меня, чуть не сбив с ног. Кайли, казалось, шла по воздуху, когда спешила вперед меня, и Джиллиан бежала за ней трусцой. «Всю ночь?» — говорила ей Джиллиан. «Да. У меня даже не было времени смыть блеск. Он все еще был рядом со мной этим утром и сказал, что не может насытиться мной», — сказала Кайли, перекидывая волосы через плечо, когда они направились прочь. «Фу. У меня только одна догадка, с кем она трахалась. Я упала на хвост воздушным первокурсникам, плотнее закутываясь в куртку, когда поднялся ветер. Мы прошли через лес стенаний, и Тори поймала мой взгляд рядом с Софией и Тайлером». Она помахала мне рукой, и я ускорила шаг, взглянув на Диего, который демонстративно направился от нас. «Как прошла ярмарка?» — спросила Тори, выглядев так, как будто у нее было тысяча вещей, которые она хотела мне сказать. Мы вступили в дискуссию о Калибе и наследниках, и я была в ужасе от того, что Калиб сделал с ней на вершине какой-то горы. Но она, похоже, думала, что он загладил свою вину. Я не была полностью удовлетворена этим, но Тори явно решила продолжать с ним встречаться. Я рассказала ей о том, что произошло между мной и Диего, не упоминая остаток моей ночи с Орионом, и она проклинала его имя, пристально глядя на него через лук. Мне не терпелось рассказать ей правду об Орионе. И я подумала, не стоит ли мне просто это сделать. Она бы никому не сказала. Но даже когда я обдумывала это, острый укол в животе напомнил мне, что если бы она знала о нас... У нее могли бы быть неприятности из-за того, что она прикрывала мою задницу. Нет, Орион и я должны были выяснить, что, черт возьми, мы на самом деле собираемся сделать с этой ненасытной штукой. До тех пор это должно было оставаться между нами. И, вероятно, потом тоже. Профессор Зенит и директор Нова появились в длинных темных синих мантиях, двигаясь перед нами с серьезными выражениями лиц. По краю поля тянулись трибуны, заполненные зрителями. Они были наполнены обычной толпой, наследниками их фан-клубом, Джеральдиной и ослом, а также целой толпой родителей с надеждой в глазах. Нова вздернула подбородок, оглядывая нас слева направо. «Сегодня решится ваша судьба. Каждому из вас был присвоен балл от 1 до 10 в зависимости от ваших результатов в испытаниях. Вы узнаете эти баллы сейчас». Она взмахнула рукой, и над нашими головами, сверкающими голубыми искрами, появились цифры. Я посмотрела вверх, обнаружив девятку над своей головой, и завизжала от радости, когда заметила то же самое на Торе. Джеральдина совершенно сошла с ума, выкрикивая наши имена, и по ее щекам катились настоящие слезы. Осел присоединились, заглушая насмешки, исходящие от друзей наследников. Сами наследники сбились в кучу, а их глаза помрачнели, когда между ними пробежало бормотание. Я с надеждой посмотрела на других первокурсников вокруг меня, обнаружив Софию с пятеркой, а Тайлера с семеркой. У Диего над головой мерцала тройка. Его плечи сгорбились, как будто он хотел отпрянуть от нее. Несмотря на мой гнев на него, я не могла не почувствовать небольшой укол разочарования от его имени. Не то чтобы я хотела, чтобы он потерял свое место в академии, но извинения определенно следовало принести, если мы когда-нибудь снова увидимся с глазу на глаз. Нова хлопнула в ладоши, чтобы привлечь наше внимание. «Независимо от того, насколько низок или высок ваш показатель, вы все равно можете провалить или сдать итоговую аттестацию в зависимости от того, насколько хорошо справитесь с этим тестом. Час расплаты покажет, насколько вы сильны волей и сердцем на самом деле, насколько заслуживаете свое место в этой элитной академии. Затем каждому из вас будет присвоен окончательный балл, который решит, останетесь ли вы в зодиаке или нет». Если ваше общее количество баллов будет меньше 12, вы потеряете свое место. Нервы во мне напряглись, когда Нова приказала нам создать круг на поле, как это было в ночь пробуждения. Я встала между Софией и Тори, наши пальцы переплелись и крепко сцепились. «Удачи!» — сказала я себе под нос, когда Зенит и Нова вышли в центр поля, а София и Тори пробормотали в ответ то же самое. Зенит подняла руку к сверкающему ночному небу, которое было на пороге рассвета, и на долгое мгновение закрыла глаза. Тишина разлилась по лугу, даже толпа притихла. И я подумала, не велели ли им вести себя так на этот раз. «Посмотрите на звезды, первокурсники! Настало время для вашего часа расплаты!» Драматично сказала Зенит, и я подняла голову с глубоким вдохом, рассматривая обширные точки света наверху. «Оптио! Вобис фациам!» — воскликнула Зенит, и я почувствовала ее голос до глубины души. Звезды, казалось, вращались, вращались и вращались, пока я не оказалась в плену, вихря, не способная двигаться, когда они поймали меня в ловушку своей мощной ауры. Тяжесть навалилась на меня, как давление водопада, и опустилась тьма, забирая с собой всех и вся. Ощущение парения наполнило мое тело, и мне показалось, что я подвешена в пропасти небытия, на миллион миль во всех направлениях. «Эй!» — крикнула я. Паника сжимала мое сердце и перехватывала дыхание. «Эй! Кто-нибудь, эй!» Мой голос отозвался эхом сотни раз, накладываясь и сливаясь, пока у меня не заболели уши. Абсолютная тишина снова навалилась на меня, и я зависла там, сопровождаемая только сверлящим стуком моего собственного сердца. Я привлекла огонь кончиком пальцев, и он вспыхнул ярче, чем я когда-либо видела, мерцая силой в электрическом синем и пылающем алом. До моих ушей донесся шепот, от которого в груди у меня защемило от страха. Я не была уверена, исходил ли он из моей головы или из бездны, окружающей меня. Что-то подсказывало, что он шел от звезд, сам по себе. Он не был ни женского, ни мужского рода. Он просто был. Близнец воздуха, огня, воды и земли. Дочь короля, душа-близнец. И Фейри, рожденная из пепла и огня. Пришло время встретиться лицом к лицу с часом расплаты. Чернота, казалось, расступилась, как страница книги. И я оказалась на темной пригородной улице перед горящим домом. Языки пламени взметнулись в воздух, казалось, облизывая само небо. Взволнованная толпа собралась на дороге рядом с двумя огромными пожарными машинами. Я хотела подойти ближе. Мои инстинкты влекли меня к этому дому. Простая мысль перенесла меня в переднюю часть толпы, и мое сердце сжалось, когда пожарный выкрикивал приказы своей команде, качая головой, как будто уже потерял всю надежду. Страх сжал мою грудь, когда я поняла, чему была свидетелем. Я моргнула, и наступил рассвет. Толпа разошлась, и осталась только одна пожарная машина. Пламя превратило дом в почерневшую оболочку. Тень переместилась на периферии моего зрения, и я обернулась, чтобы увидеть высокую фигуру, стоящую в конце улицы, со склоненной головой и телом в плаще. На его ладони засиял огонек, и я была уверена, что это звездная пыль. Взмах руки, и магия поглотила его. До моего слуха донесся детский плач, потом еще один, и мое сердце замерло. «Сэр!» Мужской голос привлек мое внимание к дому, и из-под обломков вышел пожарный со свертком одеял в руках. «Близнецы выжили. Я вытащил их из пепла. Мое сердце колотилось все сильнее и сильнее. Когда я наконец поняла, почему мы не умерли той ночью, мы были невосприимчивы к огню. Каким бы невероятным это ни казалось, теперь это было ясно, как божий день. Но кто был тот Фейри, который стоял в стороне и наблюдал? Укол страха в животе подсказал мне, что это не сулит ничего хорошего. Никто не должен был знать о нас. Мы были подменышами. Так как же кто-то мог быть там свидетелем той ночи? Моя биологическая мать? Отец? Кто еще знал? Они умерли до или после этой ночи? Близнецы. Шепот снова заполнил мою голову. Дрова горят жарче, в самом центре огня. Чем с большими трудностями ты сталкиваешься, тем сильнее становишься. Видение исчезло, и я обнаружила, что стою в кабинете. Мы с Тори сидели на полу вместе, нам было 5. Мы были абсолютной копией друг друга, но у меня на руке был гипс, покрытый каракулями, а у Тори на той же руке был бумажный браслет-цепочка. Ничего не получается. Моя приемная мать, миссис Фэйрчайлд, тихим голосом обратилась к женщине через стол. Они невыносимы. Теперь это воспоминание казалось более ярким. Как будто я заперла его, похоронила так глубоко, что почти забыла, что это произошло. Юные я и моя сестра подняли голову, услышав, что она говорит. Тори ломает каждую игрушку или игру, которую я ей даю. А у Дарси всегда царапины и синяки, как будто она пытается причинить себе боль. На прошлой неделе они пробрались из моего сада к соседке и забрались в домик на дереве ее сына. Это чудо, что Дарси не умерла, когда упала. У меня просто больше не хватает на это нервов. «Возможно, вы могли бы попытаться...» Начала администратор. «Я устала пытаться», сказала она, вставая и двигаясь, чтобы поцеловать каждую из нас в голову, прежде чем выйти за дверь. Я почувствовала рану в своем сердце, которую миссис Фэйрчайлд нанесла много лет назад, снова на мгновение разорвав меня на части. Замешательство, ощущение, что Тори обвилась вокруг меня, и неуверенность в том, куда мы пойдем дальше. Видение снова изменилось, и у меня появилось ужасное чувство, что звезды вот-вот протащат меня через каждый болезненный момент моей жизни. Но следующее, что я увидела, было размытое изображение нас с Тори, стоящих перед 10 разными школами, каждый день отмечающих первое место в каждой из них. В каждом видении мы становились старше, но по мере того, как мы росли, я заметила, что со временем мы выглядели сильнее, наши глаза твердели, а осанка выпрямлялась. Я поняла, что звезды не пытались причинить мне боль. Они показывали мне, как мы были сформированы, как после каждого отказа и обиды мы поднимали наши подбородки немного выше и выстраивали нашу броню немного толще. Громкий шум наполнил воздух. Всеми оскорблениями, которые я когда-либо получала в своей жизни, которые застряли во мне. Данные мне от безымянных дрянных девчонок в школе, учителей, приемных родителей и даже друзей. Слова, которые оставили шрамы на моем сердце. Неуклюжие. Нежеланная, странная, бездомная, слишком тихая, слишком сломленная, слишком бедная. Боль от всего этого нарастала в моей груди, как вода, бьющаяся о плотину. Я шарахнулась от нее, когда темнота снова поглотила меня, закрыв глаза. «Прекратите это!» – прорычала я, заставляя видение отступить, и звезды прислушались. Открыв глаза, я обнаружила, что стою лицом к лицу с Тори. Я улыбнулась с облегчением, двигаясь вперед, чтобы прикоснуться к ней. Но ее образ подернулся рябью и изменился, превратившись вместо этого в Сета. Я отпрянула, но выражение его лица было мягче, чем в реальной жизни, и теплее. Звезды снова зашептали мне, посылая легкую дрожь сквозь меня. Враги окружают тебя, близнец. Но знаешь ли ты, кто из них твой истинный враг? Сет стал Максом, потом Калебом, потом Дариусом. Каждый раз, когда видение менялось, выражения их лиц становились все более пугающими, а в глазах читалось обещание боли. Дариус превратился в Софию, затем в Диего, Джеральдину, Тайлера, Кайли, Нову, Анжелику, Вошера, Маргарет, сотню лиц, которые я знала по коридорам Зодиака. Каждая выглядела злее предыдущего, и их глаза были полны ненависти. Следующими появились советники, закончившиеся Лайонелом, который выглядел как сам дьявол. Его глаза были как две пропасти адского пламени. Его лицо стало лицом Ориона, и мое горло сжалось, когда от него исходила холодная волна ненависти. «Тьма порождает тьму», – прошептали звезды, пока я продолжала смотреть на него. Густая тень, казалось, цеплялась за его фигуру. Что делают фейри, когда их прижимают спиной к стене, близнец? Мой язык отяжелел, пока я обдумывала ответ на этот вопрос. «Они сражаются!» – выдохнула я. «А что делают фейри со своим сердцем?» Я сглотнула, когда Орион двинулся вперед, почти с любовью потянувшись ко мне. Но затем в его руке появился кинжал. Тот же самый, что был у него в пещере на днях. Он взял меня за руку, держа ее выше запястья, и я поморщилась, пытаясь освободиться. «Они его охраняют!» – ответила я, убирая от него руку, и его фигура распалась, как песчинки на ветру, снова оставив меня в полной темноте. «А что сделает фейри, чтобы занять свое законное место в солярии?» Ответ слетел с моего языка так же легко, как дыхание. Это был инстинкт. Что-то, что я знала о Фейре все это время, но не смогла по-настоящему признать. Вот почему наследники причиняли нам боль. Почему Орион помогал им, почему Лайонел контролировал их всех. Что угодно. Темнота отступила, как прилив, и ночное небо снова осветило меня. Сверкающая цифра 20 сияла над моей головой, и я сильно моргнула, стряхивая гнетущее ощущение темноты, которое меня поглотило. Я повернулась к Тори рядом со мной. Ее глаза расширились, когда она тоже посмотрела на сверкающий номер 20 над своей головой. Вокруг нас появлялось все больше и больше цифр над студентами, кружащими по полю. Но ни одна из них не была такой высокой, как наша. Рядом со мной у Софии было блестящее 15. И я быстро взглянула на Диего, с тихим облегчением обнаружив, что он прошел с 12. У Кайли было яркое 18, и у Тайлера было то же самое. До моего слуха донесся вопль ужаса, и я заметила девушку, которая упала на колени и начала плакать. Ее номер 11 означал, что она потеряла свое место в зодиаке. Не прошло и 30 секунд, как вокруг нас поднялась смесь слез и гнева, когда все разорвали круг. Нова крикнула: «Час расплаты окончен. Те из вас, кто набрал меньше 12 баллов, выбывают». Она указала на лес стенаний. «Пожалуйста, соберите свои вещи и отправляйтесь домой до полудня». Печаль наполнила меня, когда я наблюдала, как удрученные ученики направлялись к своим семьям на краю поля, падая в объятия своих родителей. София завизжала на нас, прежде чем побежать через поле, чтобы обнять свою семью. И остальная толпа начала делать то же самое. Я повернулась к Тори и улыбнулась. На глазах навернулись слезы. «Ты видела огонь?» Она кивнула, смаргивая собственные слезы. «Я все видела. И думаю, что теперь понимаю, почему нам пришлось пройти через все это». Я притянула ее в объятия, когда слеза скатилась по моей щеке. «Я тоже. Ты видела Фейри после того, как наш дом сгорел дотла?» Прошептала она мне на ухо, и я кивнула ей в плечо. «Как думаешь, что это значит?» Мгновение она молчала. «Не знаю. Но у меня такое чувство, что в этом нет ничего хорошего». «Поздравляю». Мрачный голос Макса заставил меня оторваться от Тори, и я увидела 4 наследников, выстроившихся перед нами. Страх пронзил меня, но я не собиралась позволять им испортить этот момент. «Спасибо», — сказала Тори. «Вы здесь, чтобы тепло обнять нас?» Дариус цокнул языком. «Мы здесь, чтобы передать вам сообщение». Я стиснула зубы, уставившись на него в ответ. «Почему у меня такое чувство, что я уже слышала это сообщение раньше?» Макс шагнул вперед. От него исходила аура спокойствия, от которой мое сердцебиение немного замедлилось. «Мы не позволим вам закончить обучение, маленький Вега». Сет усмехнулся, проводя рукой по руке Макса. «Это будет больно». «Возможно, вы захотите уйти сейчас, пока еще можете», — сказал Калиб, и Тори поджала губы, глядя на него. «Вы доказали, что вы фейри. Мы не намерены недооценивать этот факт», — зарычал Дариус. «Так что наслаждайтесь лунным затмением этим вечером, потому что это будет последняя ночь мира между нами. И каждую ночь после этого, когда вы будете класть свои маленькие прелестные головки на подушки, я хочу, чтобы вы помнили, что мы придем за вами. Глубокой ночью, на рассвете или в сумерках вы не будете знать, когда и как, но будете точно знать, что мы придем за вами». Он повернулся и пошел прочь, и один за другим наследники последовали за ним, оставив меня дрожать с головы до ног. Слова эхом отдавались в моей голове, запечатленные на мне голосами звезд. Что сделает Фейри, чтобы занять свое законное место в Солярии? Что угодно!